вспомнил он свои слова. «Мне будет не хватать тебя. Я люблю тебя, Дженнифер». Он сказал это, а Дженнифер обманула его. Она заплатит за это. Майкл позвонил по телефону, и через 15 минут в его кабинет вбежал Ник Вита. «Что происходит?» — спросил Майкл. «ФБР по-прежнему сидит у тебя дома, Майкл. Я пару раз проехал вокруг и решил возвращаться. Ник, у меня есть для тебя работа. Что мне надо сделать, босс? Убери Сальваторе и Джо». Ник Вито молча смотрел на него. «Я не понял. Ты сказал убрать их, то есть пристрели их!» — закричал Майкл. «Или тебе нужны особые указания?» «Нет», — пробормотал Ник Вито. «Но Сэл и Джо — твои лучшие люди». Майкл Моретти вскочил на ноги. «Ты хочешь подсказать мне, как руководить организацией?» С металлом в голосе спросил он. «Нет, Майкл, я уберу их. Когда?» «Сейчас, немедленно. Они не должны дожить до полуночи. Ты понял?» «Да, я понял». Ладони Майкла сжали подлокотники кресла. «Если бы у меня было время, я бы сам занялся ими. Ник, я хочу, чтобы им было больно. Пусть умирают медленно». «Хорошо». Дверь открылась. В комнату с посеревшим лицом вбежал Тони. «В ресторане два агента ФБР с ордером на твой арест. Клянусь Богом, я не знаю, как они узнали, что ты здесь. Я...» Майкл Моретти повернулся к Вито и прорычал. «Беги через черный ход! Поживее!» Он повернулся к Тони. «Скажи, что я сейчас приму их». Майкл поднял трубку телефона и набрал номер. Через минуту он разговаривал с членом Верховного суда Нью-Йорка. «У моих дверей стоят два агента ФБР с ордером на мой арест». «В чем тебя обвиняют, Майкл?» «Я не знаю и не хочу знать. Ты должен так устроить, чтобы я мог отделаться залогом. Мне надо работать, а не сидеть в кутузке». Наступила тишина. Затем судья осторожно проговорил. «Боюсь, Майкл, что в этот раз... я не смогу помочь тебе. Это слишком крупное дело, и если я попытаюсь вмешаться...» «Слушай меня и слушай внимательно». Голос Майкла не предвещал ничего хорошего. «Если я хоть час проведу в тюрьме, я позабочусь о том, чтобы ты всю жизнь просидел за решеткой. Ты давно заботился обо мне. Ты хочешь, чтобы я рассказал окружному прокурору, сколько процессов я выиграл благодаря тебе? Ты хочешь, чтобы я назвал налоговым органом номер твоего счета в швейцарском банке? Ты хочешь... Ради бога, Майкл, перестань. Тогда действуй. Я посмотрю, что можно сделать», — сказал судья Лоуренс Уолдман. «Я попытаюсь...» «Попытайся, черт побери! Сделай! Ты слышишь меня, Ларри? Сделай!» — сказал Майкл и бросил трубку на рычаг. Его мозг работал хладнокровно и быстро. Майкл не боялся, что его посадят в тюрьму. Он знал, что судья Уолдман сделает то, что ему приказали, а Ник Вито уберет Фиоре и Калеллу. Без их свидетельских показаний правительство не сможет доказать свои обвинения. Майкл посмотрел в маленькое зеркало, висевшее на стене. пригладил волосы.